Невеста. Фике исполнилось 15 лет. Пора думать о женихе для молодой принцессы. В России в это время царствовала императрица Елизавета. Была она дочерью царя Петра I. Однако у самой Елизаветы детей не было. Детей не было, но была сестра Анна, тоже дочь Петра I. Анна была замужем за герцогом Галштинским Карлом Фридрихом. Родился у них сын, которого назвали Карлом Петром Ульрихом. Вскоре Анна скончалась. Тогда Елизавета пригласила племянника в Россию. Его она решила сделать своим наследником, передать после своей смерти царскую власть. Приехал Карл Петр Ульрих в Россию. Глянула Елизавета. Петруша! Получил он русское имя Петр, а отчество ему дали Федорович. Подрос Петр, стало ему 15 лет, пора думать о невесте для Петруши. Чего тут думать? Есть же Фике. О Фике уже знали во многих столицах Европы. Мол, есть такая невеста, умна, озорна, красива. Помиранию пришло письмо из Петербурга. Елизавета потребовала прислать портрет Софьи Августы Фредерики. Завертелось все в доме принца Христиана Августа Ангальт-Цербского. Срочно вызвали известного художника, посадили перед художником Фике. Рисует художник. Не сидится спокойно Фике. Отвлекается, вертится. Командует художник. «Не шевелись!» Примей и сиди, улыбнись. И сидится спокойно Фике. Намучилась Фике. Намучился художник, однако портрет готов. Намотали портрет Фике на деревянную палку, послали в Петербург Елизавете. Посмотрела Елизавета, произнесла: «Подойдет. Годится». Ждут в Померании петербургского ответа. Вспомнила Фике про гадание на руке. Подносит глазам ладошку. На ладошке корона светится.